Торопитесь изловить его, Джимми, а не то он уберет и вас. Он приказал мне встретиться с ним на островке и велел выдать Джоанну, но я не могла. Он ударил меня по щеке, и Джоанна видела следы. Когда они не нашли Джоанны, он вернулся и избил меня, сказав, что я изменила им, дав Джоанне револьвер. Я не могла освободиться от пут, но мне удалось медленно добраться до стола и кое-как написать телеграмму. Когда рано утром пришел мальчик, приносящий молоко, я просунула листок в окно и выбросила вместе с деньгами, которые мне удалось вынуть из моей сумочки. Я попросила его отправить телеграмму. Он и отправил ее, не читая, ведь в конце была фраза, написанная для него, догадался Джимми. Джимми вышел на дорогу, надеясь встретить кого-нибудь, кого сможет послать за полицией. Ему, наконец, попался велосипедист, и он послал его за помощью. Вернувшись к Дори, он сказал: «Прав я или не прав, не знаю, но я не скажу полиции о том, что вы знаете Тодда. Вы повторите историю нападения и больше ничего. Причем скажете, что нападение произведено вором. Поняли?» Дора кивнула. «Вы очень добры ко мне», — еле слышно сказала она. «Джимми». Он вернулся к ней, хотя уже собрался уходить. «Я люблю Рекса. Больше ничего. Можете не верить мне. Я и не жду, что вы поверите. Я была в заговоре, чтобы отобрать у него деньги. Но я любила его и все еще люблю». Джимми спускался по лестнице, глубоко задумавшись. Не теряя времени, он отправился на поиски Джоанны и повсюду наводил справки. Но все труды были напрасны. В Лондоне ее тоже не было. Это ему сообщили по телефону. Наняв паровой катер, он обыскал всю реку, но узнал лишь, что одним из удильщиков-рыболовов была найдена пробитая моторная лодка. Самой девушки никто не видел. Сторож, живший у шлюза, заявил, что ничего не видел и что ночью он не пропускал никого. Лишь при восходе солнца прошло несколько барж вверх и вниз по реке, и он перечислил их имена. «Дора?» — воскликнул Джимми. «Какая лодка?» «Это крытая баржа, сударь». Голодный, усталый, с отчаянием в сердце Джимми вернулся в Лондон. Его встретил инспектор Ливи вопросом: «Где Билл Дикер?» «Не знаю», — устало ответил Джимми. «Да, впрочем, он уехал в Норсингтон. Мне говорили, что Беннет — слуга убитого Кольмана». «Дикер так аккуратен и вдруг пропустил важное заседание сегодня в 5. Странно. Когда он уехал?» «Вчера в 8:30. «На Норсингтон нет поезда 8:30, и Дикер знает это лучше нас с вами. Где его в последний раз видели?» «В доме Кольмана», — вскрикнул Джимми и вскочил. Усталость его как рукой сняло. Открыв ящик письменного стола, Джимми вынул револьвер и опустил его в карман. «Я редко ношу огнестрельное оружие, но сегодня оно мне необходимо. Соберите всех агентов, которые свободны. Надо оцепить дом Кольмана. Я арестую там Беннета, то есть Тодда Хейдена. Какой же я дурак, что раньше не догадался, что Беннет — это и Хейден, и Кьюпи». Глава 35. Дом был оцеплен, и Джимми постучал в двери. Открыла ему одна из служанок, которая сказала, что Беннет в своей комнате наверху. Сбежав вверх по лестнице, Джимми толкнул дулом револьвера приоткрытую дверь. Комната была пуста. Заглянув в окно, он понял, как трудно оцепить дом, выходящий своим двором на людную улочку, откуда легко скрыться куда угодно.